Глава 21. Ларев поехал вместе с Ремикой. На этом настояла графиня. Встреча должна была носить строгий характер. Ко всему прочему, присутствие Ларефа, как полагала графиня, удержит Ремику от необдуманного поступка. Больше всего графиню беспокоило, сможет ли Ремика справиться со своими чувствами. Ведь они всегда просто выпирали из нее. Встреча произошла вечером, вблизи моста, как и хотела Ремика. Последовал слегка чопорный обмен приветствиями, все трое спешились и повели коней за узцы к кромке воды. Предоставив их самим себе, все трое встали, образовывая треугольник. Справа от Ремики встал Ларев, прямо – Артью. Некоторое время после начала встречи все трое сохраняли молчание. Ремика радовалась этой передышке. Все это время она усиленно пыталась изобразить равнодушный вид. Она страшилась самой мысли, что не сможет смотреть холодными глазами на Артью, один взгляд на которого заставлял ее сердце биться с бешеной силой. Наконец, после долгих усилий она смогла взять себя в руки и первой начала разговор. Оставив позади все сомнения, она смело ринулась в бой. «В первую очередь хочу заявить, что твои условия по поводу денег совершенно неприемлемы, пастух», непримиримым голосом заявила она. Ей даже удалось, как она думала, бросить тот самый холодный взгляд на Артью. На самом деле этот взгляд скорее можно было назвать нежным. Но Артью больше слушал, чем смотрел. «Что же вас не устраивает, сударыня?» – осведомился у нее Артью. «Сумма! Ты слишком много просишь за свои услуги». «И какую же сумму вам назвали, сударыня?» 5000 ливров». «Ваш слуга, вероятно, ошибся», – Артью изобразил на губах добродушную улыбку. «Речь шла всего о 2,5». «Это еще куда не шло», – согласилась Ремика. От нее не укрылась торжествующая улыбка, мелькнувшая на лице Артью. Она не удержалась от соблазна. Ремика решила воспользоваться моментом и слегка наказать своего коварного жениха. «Но ты, пастух, должен помнить, что я оказываю тебе услугу. Граф де Сансер сделал бы это совершенно бесплатно. Граф де Сансер, конечно, уродливый, косоглазый, не умеет разговаривать как следует и немного туповат, но зато он не берет денег. Не слишком-то вежливо оскорблять больного человека». С хмурым видом упрекнул ее Артью. Он желал высказаться более резко, однако ссора в его планы не входила. «Интересно, а тебя почему беспокоит судьба этого человека?» Артью, ожидавший услышать что-то похуже, облегченно вздохнул. «Давайте вернемся к сути нашей встречи», — попросил он. «Мы ведь здесь для того собрались, чтобы обсудить предстоящий брак». «Какой еще брак?» — сумела гневно воскликнуть Ремика, хотя в душе у нее радость била фонтаном. «Мне всего лишь нужен человек, который сыграет свою роль возле алтаря. И все. Никаких обязательств. Если ты питаешь какие-то надежды на...» «Нет-нет», — поспешно перебил ее Артью. «Клянусь вам, никаких надежд я не питаю. Я готов выполнить все, что вам нужно. Даже больше того, я готов расстаться с вами сразу после венчания». «Нет», — тут же возразил сам себе Артью, «сразу после венчания не получится. А вот на следующее утро...» «На следующее утро?» «Интересно, на что это ты рассчитываешь? Может, тебе еще брачную ночь подарить вместе с деньгами?» «Да нет же», — Артью смешался, что случалось с ним крайне редко. «Я имел в виду, что придется потом, после венчания, сидеть за одним столом с гостями. Не можем же мы вот так сразу всех бросить и уйти?» «Конечно, не можем», — мысленно ответила ему Ремика. «Ты у меня такой чуткий, Артью». Но вслух она сказала совершенно другое. При этом она изобразила удивленное лицо. «Ты что, хочешь гостей пригласить? И куда, интересно?» «Как куда? В замок? Я же венчаюсь под именем графа, свадьба должна состояться именно там». «В замок? А ты не подумал о том, что гости могут знать настоящего графа в лицо? И что тогда прикажешь мне делать?» «Черт, об этом я не подумал», — вырвалось у Артью. Вопрос поставил его в тупик. Ему казалось, что он предусмотрел все возможные возражения. Но как же он это не учел? Артью начал мрачнеть. Увидев эти перемены, Ремика незаметно для Артью бросила умоляющий взгляд на Ларефа. Она уже проклинала себя за сорвавшиеся не вовремя слова. Она почти уверилась, что все пошло наперекосяк, когда раздался голос Ларефа. Никто графа и в глаза не видел. Он вырос в Нормандии, а сразу после приступа приехал в имение. «Умный у вас слуга!» Артью аж расцвел после этих слов. Оба одновременно бросили благодарные взгляды на Ларефа. При этом у каждого была своя собственная причина это сделать. «Так что же, сударыня?» Артью устремил на Ремику выжидательный взгляд. «Еще спрашивает?» — мысленно воскликнула она. «Пожалуй, можно», — после короткого молчания задумчиво ответила Ремика. «Мне, во всяком случае, ваши гости никак не навредят. У меня есть лишь одно непоколебимое условие в отношении венчания. Актера приглашу я. Он самый лучший из всех, кого я видела. Он просто прекрасно сыграет свою роль. Все остальные вопросы мы можем с вами обсудить». Заметив, что на лице Артью появилась подозрительность, Ремика поспешно добавила. «Разумеется, если это необходимо вам, тогда вы должны назвать более умеренную сумму». «Справедливо». Артью сразу же согласился, ибо эти слова пришлись как нельзя более кстати. «Я согласен снизить сумму еще на 1000 ливров, если вы выполните одно условие». «Ты мне условия выставляешь, пастух?» Ремика приняла вызывающую позу, положив руки на пояс и устремив такой же взгляд на Артью. «Черт, да чего же трудно с ней договориться?» — подумал Артью и тут же поспешил исправить оплошность. «Скорее, это не условие, а призыв к вашему христианскому милосердию. Видите ли, моя матушка всегда мечтала побывать на моей свадьбе. Кто знает, — Артью придал голосу грустной нотки, — возможно, ей никогда больше не представится такой возможности. Я бы ее хотел пригласить на свадьбу». «Ради бога, приглашайте кого угодно, я не собираюсь знакомиться с твоей матушкой. На это можешь не рассчитывать». «Отлично!» – порадовался в душе Артью. «Она прямо угадывает мои желания. Черт, с ней надо даже приятно поговорить. Надо действовать быстро, пока она не пришла в себя». «Видите ли, сударыня», – продолжал Артью тем же грустным голосом, «моя матушка очень впечатлительна, с ранимой душой. Она наверняка захочет пригласить супругу сына к себе домой». «Исключено!» – резко возразила ему Ремика. «Следующим утром я должна немедленно уехать». «Хорошо, просто прекрасно, даже чудненько!» — радостно подумал Артью. — Осталось последнее. «Моей матушке нельзя говорить подобные слова. У нее слабое сердце». «Так что же ты хочешь от меня?» — раздался в ответ удивленный голос. «Если вы, сударыня», — продолжал Артью совершенно несчастным голосом, — «согласитесь сказать ей несколько слов, скажем, по поводу внезапной болезни вашего отца, или напишите коротенькое письмо, в котором отразите эту мысль, а еще лучше, если вы сделаете и то, и другое, я буду бесконечно признателен вам». «Понимаю», — протянула Ремика. «И тебе нужна причина для того, чтобы оправдать мой внезапный отъезд, не так ли?» «Именно так, вы все верно поняли, сударыня». «Хорошо. Вычитаем еще 1500 ливров и считай, мы договорились». «Остается еще один незначительный вопрос. Это, конечно же, меня не касается, но все же...» «Мне бы хотелось знать, как вы объясните отцу свой приезд без супруга. Я уже думала об этом. И?» «Предпочтительнее всего выглядит мысль о смерти. Я скажу, будто он случайно выпал за борт корабля во время нашего путешествия. Но это еще не окончательное решение, хотя роль будущей вдовы меня вполне устраивает». «Отличная идея!» – похвалил ее Артью. Он даже с некоторой симпатией посмотрел на Ремику. «Итак, сударыня...» «Если представить общую картину нашей сделки, то выглядит она примерно таким образом. Вы платите мне 1000 ливров, а затем нанимаете актера для того, чтобы он сыграл роль священника. Венчаемся в церкви, в присутствии моей матушки и гостей. Затем едем в замок, празднуем нашу свадьбу. Вы отдаете мне письмо и на следующее утро уезжаете. Я правильно все понял?» В конце речи Артью устремил вопросительный взгляд на Ремику. У нее был задумчивый вид, что очень не понравилось Артью. «Неужели откажется?» – подумал он с некоторым страхом в душе. «Согласна во всем, кроме одного», – наконец выговорила Ремика. «И что же вас не устраивает, сударыня?» – Артью насторожился. «Деньги, пастух, ты получишь после свадьбы, когда исполнишь свою роль». «Справедливо», – не скрывая радости, признал Артью. «Следовательно, мы договорились, и я скоро разбогатею на 1000 ливров?» «Договорились», – подтвердила Ремика. «Тогда, сударыня, позвольте проститься с вами. До встречи в церкви. Вашего слугу я бы хотел задержать. Если, конечно...» «Нет-нет, пожалуйста!» Ремика отправилась к своей лошади и, взяв ее за узцы, повела к дороге. Она еле сдерживалась, чтобы не закричать во весь голос от радости, переполнявшей всю ее сущность. Ей необходимо было срочно покинуть это место. Она не могла более сдерживать свои чувства. Ремика взобралась в седло и, пришпорив лошадь, ускакала, не дожидаясь Ларефа. А Артью тем временем давал наставление Ларефу. «Подготовь все как следует», — говорил он. «Деньги возьмешь в моей комнате. Ты знаешь, где они лежат. Оповести всех наших соседей о свадьбе. В Париж пошли гонцов. В общем, пригласи всех, кого мы знаем. Действуй быстро, а то вдруг она передумает. И обязательно присмотри за актером. Если она даст ему мало денег, приплати из моих. Он должен хорошо справиться со своей ролью, иначе все может сорваться. Венчание должно состояться не позже, чем через 2 недели. Матушка должна приехать прямо на венчание, не раньше. Это очень важно. Ты меня понял? Хозяин, может, еще подумаете? Осторожно спросил Ларев. Если все откроется, будет страшный скандал. О чем тут думать? Иди и делай то, что велю. Хорошо, хозяин, покорно согласился Ларев. Ну все, прощаемся. Держи меня в курсе всех событий и не забудь приготовить для меня свадебную одежду. Привезешь ее в утро венчания вместе с Фалином. Ему там больше нечего делать. Пока происходил этот короткий разговор, Ремика мчалась во весь опор и восторженно кричала. «Получилось! Получилось! Получилось! Получилось!» Она галопом влетела в ворота замка и на полном скаку, остановив лошадь, буквально слетела с седла. Бросив вожжи, она стремительно вошла в замок. Также стремительно она ворвалась в покой графини де Сансер. «Получилось!» — сходу закричала она и закружилась на месте. «Получилось! Господи! И правда получилось!»